Вы хотите мне еще, не остывшему от брака, человеку объяснить, что это такое — жить, как муж и жена? Продолжая улыбаться, сияя какими-то уже невероятно веселыми глазами, переспросил Абросимов, и Валентине стало еще страшнее. Ее даже затошнило. Мысленно она уже писала заявление об уходе и собирала вещи, чтобы уехать к маме, подальше от этого проклятого города. Все, кроме интима. Выдала она самое важное, что приберегла напоследок, густо при этом краснея. Мы будем вместе завтракать, разговаривать, ездить на работу и с работы, обедать, ужинать, устраивать пикники, гулять, совершать какие-то поездки, словом, жить вместе. Вы что, больны? Вдруг тихо, внимательно глядя ей в глаза, спросил Игорь Николаевич. Вы имеете в виду психически? Да нет, ну... Извините, может, у вас онкология, и вы, как бы это сказать, решили напоследок? Нет, нет, нет, нет. Я абсолютно здорова. Совсем. Просто годы идут, и... я патологически несчастлива. Я влюблена в вас. Она вздохнула и даже как-то невзначай всхлипнула. У вас своя жизнь, и вы, понятное дело, не обращаете внимания на меня. Да и на работе мы пересекаемся нечасто. Я бы хотела видеть вас рядом с собой. Вы не подумайте, я не собираюсь покупать вас. Я только предлагаю разделить со мной один год вашей жизни, чтобы глаза мои наслаждались вашим обликом, уши мои слышали бы ваш голос. Я хочу лишь немного счастья, поскольку у вас есть своя жизнь, какие-то свои принципы, привычки, словом. Эти деньги я предлагаю вам как бы за беспокойство. Господи, господи, ну я не знаю, как это все сказать, выразить словами. Но это очень большие деньги. Откуда они у вас? Это же почти 4 миллиона рублей. Да у меня и нет этих денег. Слезы хлынули, побежали по щекам, закапали на скатерть. Просто ровно столько стоит моя квартира в городе. Так уж мне повезло, вот что мой отец был здесь не последним человеком и сумел позаботиться о семье. В сущности, это обычная квартира на набережной. Разве что большая и хорошо отремонтированная. Послушайте, Валя, вы вообще-то понимаете, о чем говорите? Вот я так и знала, что вы подумаете обо мне плохо, но я не знала, как еще, чем я могу заинтересовать вас, как сделать так, чтобы вы согласились. У вас нет своей квартиры, и когда вы еще ее купите, а так... Пожили бы на свежем воздухе, на Волге. Может, вы рыбалку любите? Люблю рыбалку. Я очень люблю рыбалку. Господи, Валя! Он продолжал смотреть на нее недоуменным взглядом, все еще не веря тому, что услышал. Неужели такое еще возможно? Это ж надо на такое решиться. Мы же совсем не знаем друг друга. Ну и что? И что? А вы представьте себе, что снимаете у меня дом или комнату. Многие так живут, совершенно чужие люди, бок о бок. Но я, понятное дело, конечно же, не хочу, чтобы вы были моим квартирантом. Я же вам все объяснила. Значит, пикники, завтраки, беседы. Нет, вы уж извините меня, Валя, но я так не могу. Хорошо. Хорошо, тогда и вы извините меня. Просто поужинаем. Она, пылая от стыда, как-то вся подобралась, салфеткой утерла слезы, вздохнула. Вот и ужин несут».